Издательство «Эксмо». Джек Лондон. Зов предков. Читает Константин Корольков. Глава первая. К первобытной жизни. Древние бродячие инстинкты перетирают цепь привычек и веков. И, просыпаясь от глубокой спячки, вновь дикий зверь выходит из оков. Бек не читал газет и потому не знал, что надвигается беда. И не на него одного, а на всех собак с сильными мышцами и длинной теплой шерстью, сколько их ни было от залива Пюджет до Сан-Диего. И все от того, что люди ощупью, пробираясь сквозь полярный мрак, нашли желтый металл. А пароходные и транспортные компании раструбили повсюду об этой находке. И тысячи людей ринулись на север. Этим людям нужны были собаки крупной породы. Сильные, годные для тяжелой работы, с густой и длинной шерстью, которая защитит их от морозов. Бек жил в большом доме в солнечной долине Санта-Клара. Место это люди называли усадьбой судьи Миллера. Дом стоял в стороне от дороги, полускрытый за деревьями, и сквозь ветви виднелась только веранда, просторная и тенистая, окружавшая дом со всех сторон. К дому вели посыпанные гравием дорожки, они велись по широким лужайкам под стройными тополями, ветви которых сплетались между собой. Территория за домом была еще обширнее. Здесь находились большие конюшни, где хлопотала добрая дюжина конюхов и их подручных. Тянулись ряды увитых диким виноградом домиков для прислуги и строго распланированная сеть всяких надворных построек. А за ними зеленели виноградники, пастбища, плодовые сады и ягодники. Была тут и насосная установка для артезианского колодца, и большой цементный плавательный бассейн, где сыновья судьи купались каждое утро, а в жаркую погоду и днем. И все это обширное поместье было царством Бека. Здесь он родился, здесь прожил все 4 года своей жизни. Конечно, были тут и другие собаки. В таком большом поместье их не могло не быть. Но они в счет не шли. Они появлялись и исчезали, жили в тесных конурах или влачили незаметное существование где-то в глубине дома. Вот как Туц, японский мопсик или Изабель, мексиканская собачка совсем без шерсти. Нелепые существа, которые редко высовывали нос на вольный воздух и появлялись в саду или во дворе. Кроме того, была в усадьбе целая компания фокстерьеров, 2 десятка, не меньше. И они грозно лаяли на Туца и Изабель, когда те смотрели на них из окон, находясь под защитой армии служанок, вооруженных половыми щетками и швабрами. Но Бек не был ни комнатной собачкой, ни дворовым псом. Вся усадьба была в его распоряжении. Он плавал в бассейне и ходил на охоту с сыновьями судьи. Он сопровождал его дочерей, Молли и Алису, когда они в сумерки или ранним утром отправлялись на прогулку. В зимние вечера он лежал у ног судьи перед пылающим камином в библиотеке. Он катал на спине внучат судьи или кувыркался с ними в траве и оберегал их во время смелых и чреватых опасностями вылазок до самого фонтана на заднем дворе и даже еще дальше, туда, где начинался выгон и ягодники. Мимо фокстерьеров он шествовал с высокомерным видом, а Туца Изабель попросту не замечал, ибо он был королем, властителем над всем, что ползало, бродило и летало в поместье судьи Миллера, включая и его двуногих обитателей. Отец Бека, Элма, огромный Сен-Бернар, был когда-то неразлучным спутником судьи, и Бек обещал стать достойным преемником отца. Он был не такой громадиной, как тот, весил только 140 фунтов, так как мать его, Шеп, была шотландская овчарка. Но и 140 фунтов веса, если к ним еще прибавить то чувство собственного достоинства, которое рождается от хорошей жизни и всеобщего уважения, дают право держать себя по-королевски. 4 года, самого раннего щенячьего возраста, Бек вел жизнь пресыщенного аристократа, был преисполнен гордости и даже несколько эгоцентричен, как это иногда бывает со знатными господами, живущими в своих поместьях уединенно вдали от света. Но Бека спасало то, что он не стал избалованной комнатной собакой. Охота и тому подобные развлечения на свежем воздухе не давали ему разжиреть, укрепляли мускулы. А купание в холодной воде закаляло его и сохраняло здоровье. Так жил пес Бек до той осени 1897 года, когда открытие золота в Клондайке привлекло на холодный север людей со всех концов света. Бек ничего об этом не знал, ибо не читал газет. Не знал он также, что дружба с Мануэлем, одним из подручных садовника, не сулит ему ничего доброго. За Мануэлем водился большой порок — страсть к китайской лотерее. К тому же у этого азартного игрока была одна непобедимая слабость. Он верил в свою систему, и потому было совершенно ясно, что он погубит свою душу. Чтобы играть по системе, нужны деньги, а жалование младшего садовника едва хватало на нужды его жены и многочисленного потомства. В памятный день предательства Мануэля судья Миллер уехал на собрание общества виноделов, а мальчики были заняты устройством спортивного клуба. Поэтому никто не видел, как Мануэль и Бек прошли через сад, отправляясь, так думал Бек, на обыкновенную прогулку. И только один единственный человек видел, как они пришли на маленький полустанок Колледж-парк, где поезд останавливался по требованию. Человек этот потолковал о чем-то с Мануэлем, потом зазвенели деньги, переданные из рук в руки. «Ты что же это, доставляешь товар без упаковки?» — ворчливо заметил незнакомец, и Мануэль обвязал шею Бека под ошейником, сложенной вдвое толстой веревкой. «Затянешь покрепче, так чтобы у него дух перехватило, тогда не вырвется», — сказал Мануэль, а тот чужой в ответ что-то утвердительно промычал. Бек со спокойным достоинством позволил надеть себе на шею веревку. Правда, это было для него ново, но он привык доверять знакомым людям, признавая, что они умнее его. Однако, когда концы веревки оказались в руках чужого, он угрожающе заворчал. Он просто выражал недовольство, в гордости своей воображая, что это будет равносильно приказанию. К его удивлению, веревку вдруг стянули так туго, что он чуть не задохся. В мгновенном порыве бешенства он кинулся на обидчика, но тот опередил его, крепко сжал ему горло и ловким движением опрокинул на спину. Веревка безжалостно душила Бека, но он, высунув язык, тяжело и шумно дыша всей могучей грудью, отчаянно боролся с человеком. Никогда еще никто так грубо не обращался с ним, и никогда в жизни он не был так разгневан. Однако силы скоро ему изменили. Глаза остекленели, и он уже ничего не осознавал, когда подошел поезд, и двое мужчин швырнули его в товарный вагон. Очнувшись, он прежде всего смутно почувствовал боль в языке. Затем, ощутив тряску и услышав хриплый вой паровоза на переезде, Бек понял, где находится. Он так часто путешествовал с судьей, что не мог не узнать ощущений, связанных с ездой в багажном вагоне. Он открыл глаза. В них пылал неукротимый гнев плененного короля. Похититель хотел схватить его за горло, но Бек на этот раз оказался проворней. Он вцепился зубами ему в руку, и челюсти его не размыкались, пока он опять не лишился чувств, придушенный веревкой. «Припадочный он», — пояснил человек, пряча свою окровавленную руку от проводника, который заглянул в вагон, услышав шум борьбы. «Хозяин приказал мне вести его во Фриско. Там есть какой-то первоклассный собачий доктор, который берется его вылечить». События этой ночи похититель Бека излагал позднее в задней комнатке портового кабака в Сан-Франциско со всем красноречием, на какое был способен. «И всего-то навсего я получаю за это полсотни», — жаловался он. «Знал бы, так и за 1000 наличными не взялся бы». Рука у него была обернута пропитанным кровью носовым платком, а правая штанина разодрана от колена до самого низу. «А тот парень сколько взял за это дело?» — поинтересовался кабачик. «Сотню. Ни за что не соглашался взять меньше». «Итого значит 150», — сказал кабачик. «А пес этих денег стоит, головой ручаюсь». Похититель развернул платок и стал осматривать свою прокушенную руку. «Только бы не оказался бешеный, а то еще помрешь». «Не бойся, от этого не помрешь. Тебе на роду написано болтаться на виселице», — пошутил кабачик. Потом добавил: «Ну-ка, подсоби мне немного, а потом потащишься дальше».

Он делал бешеные усилия поскорее выбраться из клетки, а человек в красном свитере был полон спокойной решимости выпустить его оттуда. «Ну, красноглазый дьявол!» — сказал он, когда отверстие расширилось настолько, что Бек мог протиснуться в него, и, бросив топор, взял в правую руку дубину. Бек в этот миг действительно был страшен, как дьявол. Он весь ощетинился и подобрался для прыжка. В налитых кровью глазах был безумный блеск. Изо рта бежала пена. Уже он готовился обрушить на человека все 140 фунтов своего тела с яростью, дошедшей до предела того, что столько времени приходилось ее сдерживать. Он взвился в воздух и хотел мертвой хваткой вцепиться в своего врага. Но в это самое мгновение получил такой удар, который на лету отбросил его назад. Щелкнув зубами от мучительной боли, Бек перевернулся в воздухе и упал, ударившись о землю боком и спиной. Он ни разу в жизни не был бит палкой и растерялся. С рычанием, в котором слышался жалобный визг, он вскочил и опять хотел кинуться на обидчика, но второй удар свалил его. Теперь он уже понимал, что виновата во всем дубинка, но в своей ярости забыл об осторожности. Раз 10 он бросался, и всякий раз дубинка останавливала его на лету и валила на землю. После одного особенно жестокого удара Бек еле поднялся. Он был так ошеломлен, что не мог больше бороться. Он шатался. Из носа, пасти и ушей текла кровь, и его красивая шерсть была испачкана кровавой слюной. Человек в красном свитере подошел к нему и хладнокровно, не спеша, нанес ему страшный удар по морде. Вся боль, которую до сих пор перенес Бек, была ничто в сравнении с этой. Зарычав, как лев, он опять кинулся на мучителя, но тот, переложив дубину из правой руки в левую, спокойно схватил его за нижнюю челюсть и завертел им с такой силой, что Бек описал полный круг в воздухе, потом полукруг и грохнулся на землю головой и грудью. Еще раз прыгнул Бек на человека, но тот нанес ему сокрушительный удар, который умышленно приберег напоследок. Бек свалился совершенно разбитый и оглушенный. «Вот молодчина!» — в восторге крикнул один из зрителей на заборе. «Этот любого пса усмирит!» «По-моему, безопаснее каждый день, а по воскресеньям и два раза взламывать кассы, чем иметь дело с этим псом», — заметил возчик, взбираясь на козлы и погнал лошадей. К Беку вернулось сознание. Но, совсем обессилев, он лежал на том же месте, где упал, и следил глазами за человеком в красном свитере. «Отзывается на кличку Бек», — вслух сказал тот, читая письмо кабачика из Сан-Франциско, извещавшее об отправке ящика с живым грузом. «Ну, Бек, голубчик», — продолжал он весело, — «пошумели мы с тобой, погорячились, а теперь лучше всего забудем об этом. Ты будешь знать свое дело, я свое. Будешь послушной собакой, и все пойдет как по маслу. А вздумаешь буянить, так я из тебя дух вышибу. Понял?» Говоря это, он бесстрашно гладил голову, которую только что так беспощадно молотил, и хотя Бек невольно ощетинивался при каждом его прикосновении, но терпел, не протестуя. Человек в свитере принес ему воды, и он жадно напился. А потом с такой же жадностью глотал роскошное угощение, сырое мясо, хватая его кусок за куском из рук нового хозяина. Он был побежден, он это понимал, но не покорен и не сломлен. Он понял раз навсегда, что человек, вооруженный дубиной, сильнее его, и полученный урок запомнил на всю жизнь. Эта дубина была для него откровением. Она ввела его в мир, где царит первобытный закон. И Бек быстро усвоил этот закон. Ему открылась жестокая правда жизни. Но она его не запугала. В нем уже пробуждалась природная звериная хитрость. Время шло. Привозили других собак в таких же ящиках или приводили на веревке. Одни были очень послушны и тихи, другие бесновались и выли, как Бек вначале. И на глазах у Бека человек в красном свитере укрощал всех до единой, покоряя своей власти. Бек наблюдал эту зверскую муштровку, и все крепче и крепче внедрялась в его сознание открытая им истина. Человек с дубиной — законодатель, хозяин, которому нужно повиноваться, хотя и не обязательно любить его. И Бек, повинуясь, никогда не ластился к хозяину, не вилял хвостом и не лизал ему руку, как это делали не раз у него на глазах побитые собаки. Видел он также, как одна собака, не желавшая ни смириться, ни подчиниться, в конце концов была убита. Время от времени приходили чужие люди, толковали о чем-то с хозяином сердито или заискивающе. И когда после таких разговоров из их рук в руки хозяина переходили деньги, эти люди уводили с собой одну или несколько собак. Бек задавал себе вопрос, куда же они уходят, ибо они никогда больше не возвращались. Будущее так сильно страшило его, что он каждый раз радовался, когда покупатели выбирали не его. Но, в конце концов, наступил его черед. Пугавшее его будущее явилось в лице высохшего морщинистого человечка, который говорил на ломаном английском языке и то и дело раздражался какими-то странными резкими восклицаниями, смысл которых был непонятен Беку. «Сакридам! Черт побери!» — крикнул он, когда взгляд его упал на Бека. «Вот это пес! Первоклассный пес! Отто! А сколько?» «Всего 300. Просто даром отдаю», — быстро ответил человек в красном свитере. «Не станешь же ты торговаться да артачиться, Перо! Деньги ведь не твои, а казенные!» Перо только ухмыльнулся. Ввиду необычайного спроса на собак цены на них были бешеные, так что сумма, запрошенная за такую великолепную собаку, как Бек, не показалась ему чрезмерной. Канадское правительство не разорится на этой покупке, а его почта должна перевозиться быстро. Перо знал толк в собаках и с одного взгляда определил, что такие собаки, как Бек, встречаются 1 на 1000. «Даже 1 на 10 000», — мысленно поправил он себя. Бек видел, как деньги перешли из рук в руки, и не удивился, когда морщинистый человечек забрал с собой его и добродушного Ньюфаундленда Керли. Больше Бек никогда не видел человека в красном свитере. А когда он и Керли смотрели с палубы парохода «Нарвал» на исчезавший вдали Сиэтл, они не знали, что больше никогда не увидят и теплый юг. Перо увел их обоих вниз и передал темнокожему великану, которого звали Франсуа. У Перо, канадского француза, кожа была смуглая, но Франсуа вдвое темнее, потому что Франсуа был метис. Бек впервые видел людей этой породы. Впоследствии ему пришлось встречать много таких. И хотя он не полюбил их, он честно отдавал им должное и научился их уважать. Он скоро убедился, что Перо и Франсуа — люди справедливые, спокойные, что наказывают они только за дело, без всякого пристрастия, и отлично знают все собачьи повадки, так что их никакая собака не проведет. На пароходе Бека и Керли поместили вместе с двумя другими собаками. Одна была большая, снежно-белая. Ее вывез с острова Шпицбергена капитан китобойного судна, а позднее она сопровождала геологическую экспедицию в бесплодную землю. Это был пес очень ласковый, но коварный. Он способен был ластиться и в то же время готовить другому какую-нибудь пакость. Так он при первой же общей кормежке стянул у Бека часть его порции. Бек кинулся на него, чтобы наказать за это, но Франсуа опередил его. Бич свистнул в воздухе и обрушился на вора. Беку оставалось только подобрать свою кость. Он увидел, что Франсуа поступает справедливо, и с этих пор проникся уважением к метису. Другой пес не ластился никому и не вызывал ни в ком симпатии, но зато и не делал попыток воровать еду у новичков. Он был сурового, угрюмого нрава и ясно дал понять Керли, что желает только одного — чтобы его не задевали, а кто его заденет, тому плохо придется. Этот пес, его звали Дейв, только ел и спал, а когда не спал, то все позевывал, и ничего решительно его не интересовало. Даже когда Нарвал проходил залив королевы Шарлотты и качался, вставал на дыбы, метался как бешеный, а Бек и Керли чуть с ума не сошли от страха, Дейв только с недовольным видом поднимал иногда голову и, едва удостоив их равнодушным взглядом, зевал, потом снова засыпал. Дни и ночи пароход весь дрожал, сотрясаемый, неутомимый, ритмичный, как пульс работы винта. Один день был похож на другой, Но Бэк замечал, что становится все холоднее. Наконец, однажды утром стук винта затих, и на нарвале поднялась суета. Бэк, как и другие собаки, почуял царившее вокруг волнение и понял, что предстоит какая-то перемена. Франсуа взял их всех на сворку и вывел на палубу. Ступив на ее холодную поверхность, Бэк почувствовал, что его лапы погрузились в какую-то кашу, очень похожую на белую грязь. Он зафыркал и отскочил назад. Такая же белая каша падала сверху. Бэк отряхнулся, но она все сыпалась и сыпалась на него. Он с любопытством понюхал ее, потом лизнул языком. Она обжигала, как огонь, и сразу таяла на языке. Это поразило Бэка. Он лизнул опять с тем же результатом. Вокруг загоготали, и ему почему-то стало стыдно, хотя он не понимал, над чем эти люди смеются. Так Бэк впервые увидел снег.